ошеломленный видением, он понял. То же расстояние здесь и там. Недаром предчувствие погнало его от человека, которому он был обречен, к этому другому человеку. У голых бесстыдных грудей Лилит покоился тот, но стремился он и тянулся к миру вышнему. Среди святых и праведников в серебристой бороде Симона Бен-Охаи покоился этот, но алкал он сосцов Лилит. Та же картина, то же подобие. Но тот человек был ближе к совершенству, чем этот. Он не стал отвечать, когда Ионатан Эбишутс наконец умолк. «Мир тебе, брат мой и господин», — сказал он только, и ушел в отведенный ему покой. Ионатан Эбишутс поглядел вслед его плотной, круглой, чуть согбенной спине. Благостная, беспечная улыбка постепенно исчезла, и, несмотря на белую, как кипень, бороду, вид у него был менее величавый и самоуверенный, когда он вновь сел за свои книги и пергамент. Усталый и возбужденный, Карл Александр откинулся на подушке кареты. Он ехал в Людвигсбург, чтобы оттуда отправиться за границу и лишь по завершении переворота возвратиться домой. Он провел два утомительных дня в сплошных карнавальных празднествах, которые, невзирая на Великий пост, были устроены двором в честь имперского графа Пальфи. Граф прибыл в качестве особо уполномоченного Венского двора. Это было весьма милостивым вниманием со стороны императора, желавшего тем самым показать, что он закрывает глаза на предстоящий государственный переворот и заранее санкционирует его. На рассвете Карл Александр простился с герцогиней. Эту ночь он провел с ней, безудержно похваляясь своими грандиозными замыслами и уверяя ее, что она последнюю ночь проводит незначительной немецкой княгиней. Отныне она займет подобающее место среди европейских монархинь, и вскоре, надо полагать, ее будут именовать иначе, нежели незавидным титулом светлости. Жарким, возбужденным шепотом внушал он прекрасной ногой женщине свои мечты. Она слушала его чуть насмешливо, но все же была захвачена его пылом, и на жаркие объятия откликалась жарче, чем обычно. Усталый от насыщенного многозначительного прощания, чуть осовев, но дрожа от возбуждения, откинулся он на подушке кареты. Обычно он с полным хладнокровием шел навстречу любой авантюре, даже не вздрагивал, когда под ним падал подстреленный конь. А нынче... Что за чертовщина? По всему телу пробегает озноб, точно муравьи завелись у него под кожей. Хорошо еще, что графа Пальфи он отправил вперед, и можно хоть немного побыть одному. Проклятая нога упорно и надоедливо ноет. Чему удивляться? Погода на редкость гнусная. То солнце, то снег, то снова слепит яркое солнце. Все вперемешку. Дул сильный сырой ветер, обрывки облаков бешено мчались по нему. К тому же впереди, в Эгласгейме, был пожар, и отблеск огня раздражал лошадей. Смутное воспоминание мелькнуло у Карла Александра. Медно-красный, как сейчас зарево пожара, кривился рог молодого месяца, а из темного враждебного леса веяло потусторонним ужасом. Мертвая девочка белела на земле среди цветов на резком ветру. Глупое воспоминание. К чему оно? У него сейчас, видит Бог, найдутся мысли поинтересней. Вот и Людвигсбург, но и тут ни минуты покоя. Курьеры, донесения из дальних крепостей, разговоры с Шефером, Ремхенгеном, Пфау, заботы, суета. Хоть бы замолчала эта окаянная музыка. А ведь он сам распорядился, чтобы перед апартаментами меломана графа играл оркестр придворного театра. Он вдруг почувствовал голод, потребовал бульону, хотел выпить его залпом, но обжегся, швырнул чашку об стену. А тут еще жалобный стон набата над пожарищем в Эглосгейме. Порывистый ветер, дымящие камины. По всему дворцу дребезжат оконные стекла, хлопают двери, а в придачу ко всему оркестр. Герцог места себе не находил. Музыканты и актеры хихикали из-под тишка. Лихорадка его треплет, как перед премьерой. Так, наконец, подошел вечер.